Целых 3 часа. Хорошо. Теперь ты. Только разденься, а то одежда как цемент. Улыбнулась она ему. Он устроился поудобнее на кровати и перешел в красный мир. Стрелку повернул на полный оборот, чтобы получить час. Потом еще 2 раза, просыпаясь, переводил стрелку и, наконец, почувствовал себя отдохнувшим. Лениво подумал, какая Бонни Ли сообразительная. Сам бы он еще долго не догадался, что часы позволяют спать с ускорением. Это была одна из странностей у дяди Амара. Иногда казалось, он обходится вообще без сна. Мы думали, как это он? Бонни Ли, она не оделась, пока он спал. Легла с ним рядом, стала поглаживать по плечам, груди. Она была так близко, что он видел только один огромный карий глаз. Чувствовал жар ее дыхания. «Тебя так приятно любить?» – вздохнула она. «Может, потому, что ты не очень-то уверен в себе. Что бы ты ни делал, у тебя это кажется важным, Кирби. А я вся размягчаюсь и таю, и сердце колотится, и хочется плакать. И давай сейчас сделаем это медленно и нежно, а ты говори мне что-нибудь. Говори мне всякие нежные вещи». Кирби Уинтер и Бонни Ли Бамонт занимались любовью, уходили вздремнуть в Красный мир, опять любили. Потом вместе приняли душ, забавлялись и дурачились. Он-то и не знал раньше, что любовь может быть такой, что жизнь может быть такой. Но при всем при том он прекрасно понимал, что перед ним редкое существо, идеально приспособленное для того, чтобы сделать из Нюни настоящего мужчину. Он чувствовал, что будь в ней хоть чуточку фокусничания, притворства, ложной скромности или рассчитанной сдержанности, он быстрым шагом вернулся бы в ряды Нюнь. Новости в 2 часа они выслушали с изумлением и недоверием. Когда обычные 15 минут истекли, начался специальный 15-минутный выпуск о Кирби Уинтере, авантюристе. «Дикость не только новости, но и то, что они 2-часовые», – медленно проговорила Бонни Ли. «Я совсем запуталась во времени. Сколько раз засыпала? Сейчас должно быть уже завтра?» «Все, больше не спать, Кирби. А то сам знаешь, что будет. Опять любовь, опять сон, и так без конца». Она вдруг нахмурилась. «Послушай, а твой дядя Амар выглядел намного старше своих лет?» «Что?» «В сутках 24 часа. Ты знаешь, я впихнула в эти сутки еще часов 11. Получается примерно 1,5 суток. Ну и вот, если у меня каждый день был бы таким 10 лет подряд, мне бы вдруг стало 35 вместо 30. Он казался старым?» «Да, пожалуй. Я бы сказал, он выглядел старше, чем можно было ожидать. Но сейчас не это главное. Ты слышала новости?» «Что за дурацкий вопрос? Конечно, слышала. Они там все с ума посходили. Меня опознали. А потом я напал на полицейских, обезоружил их, сковал наручниками и затерялся в толпе. Так что теперь я вооружен и опасен». Она хихикнула. «Ну что еще могли сказать эти полицейские? Знаешь, я умру от голода. У меня есть бифштексы. Поджарить?» Он вспомнил кучу денег, смятение на берегу, трубку, кольцо и розы и спросил, как это все получилось. Она поставила бифштексы на плиту и начала рассказывать. Перевернула их, продолжая рассказывать, и закончила уже за едой. Кирби вытащил из кармана брюк пачку денег и кольцо. Бонни Ли молча наблюдала, пока он считает деньги. «66 сотен и $20». Она пожала плечами. «Ну, понимаешь, тогда это не казалось мне кражей. Хотя, конечно, я деньги украла. Все было как во сне, но ты слышал, что сказали в новостях? 20 тысяч. Черт возьми, они сами воры. Преувеличить сумму, чтобы получить страховку. А кольцо?» «О, это. У кабинки с душами я увидела толстого противного типа с 2 приятелями. Они прижали какого-то парня к стенке, а он не знал, как вырваться. Я не люблю, когда трое против одного. Поэтому заморозила их, связала одному лодыжки его ремнем, другому галстуком, а третьего толкнула. Потом стянула у толстого кольцо с пальца и спряталась за куст. Тот, которого я толкнула, улетел в заросли кустов, толстый упал на спину, третий на бок, а парень, которого они зажали, быстренько убежал». Она взяла у Кирби кольцо и поцарапала свой стакан из-под молока. «Алмаз, это точно. Большой, а?» Она быстро взглянула на него и успела заметить промелькнувшую по его лицу гримасу. «Тебе все это не нравится, так?» Кирби промолчал. «Но, родной мой, жизнь у меня была такая. Сначала нужно было выжить, а потом уже становиться леди. Я леди-то и не успела стать, хороший ты мой». «Бонни Ли, Да не смотри ты на меня так. Я справляюсь с жизнью. И никто мне не нужен, ты или кто другой. Она бросилась на постель лицом вниз и заплакала. Кирби не знал, что делать, но вскоре Бонни Ли сама успокоилась. Она пошла сполоснуть лицо, вернулась, пристыженно улыбаясь. «Извини». Кирби молча улыбнулся в ответ, и они стали обсуждать насущные проблемы. Новости, переданные по телевизору, были тревожные. Глориану перехватили близ Динерки, и сейчас ею занимается полиция. На яхте, помимо команды из трех человек, был мистер Джозеф Локордолос, бизнесмен с испанским паспортом, его сестра миссис Шарлотта Орук, гражданка Греции, широко известная в международном высшем свете, и ее племянница мисс Бетси Олден, натурализованная гражданка Соединенных Штатов, работавшая актрисой на вспомогательных ролях в Нью-Йорке и Голливуде. Яхта была зарегистрирована в Панаме. Мистер Локордолос был крайне возмущен необоснованным задержанием. Все документы оказались в порядке. Он объяснил, что они вышли на краткую прогулку убедиться, что вновь установленный радар действует нормально. Он и его сестра заявили, что во время проживания в отеле «Элиза», совладельцем которого является мистер Локордолос, они познакомились с мистером Кирби Уинтером, племянником Амара Крепса, их давнего, хотя и не близкого знакомого. Они сказали, что мистер Кирби пребывал в депрессии, и поскольку на лодке места хватало, они предложили ему пойти вместе с ними в Нассау. Оттуда он мог вернуться самолетом. Мистер Уинтер ответил, что подумает, и они считали, что он к ним не присоединится, пока на борт не доставили его сундук и ящик. Они не смогли связаться с мистером Уинтером и уточнить его намерения, но предположили, что он отправится с ними в Нассау, вероятно, на более длительное время, чем он считал вначале. Мистер Рокордолос признал, что, конечно, как только узнали о крупной растрате, они должны были обратиться в полицию. Вместо того, объяснил он, они изучили содержимое сундука и ящика и не нашли там ничего важного. Он, разумеется, оставил идею о совместном путешествии с мистером Уинтером и лишь ждал его появления, чтобы сразу выгрузить его имущество и умыть руки. Полиция увезла вещи мистера Уинтера и не нашла в них ничего, относящегося к ведущемуся следствию. Во время обыска лодки полиция имела возможность допросить мисс Олден. Она лежала в постели в одной из кают. Мистер Рокордолос и мисс Орук объяснили, что у молодой актрисы произошел небольшой нервный срыв от переутомления, и они взяли ее на морскую прогулку для отдыха. Мисс Олден слабым голосом все это подтвердила. Тем временем, поскольку было достоверно известно, что Уинтер еще находится в этом районе, контролировались все выезды из города. Распространено столько фотографий и описаний, что он просто не может долго оставаться на свободе. Вполне возможно, что мисс Фарнхейм уже отправилась на запланированную встречу со своим сообщником. И когда Уинтера арестуют, он не исключено раскроет место пребывания Фарнхейм. После того, как оба окажутся в руках полиции, можно будет отыскать пропавшие миллионы. Утренний переполох на пляже объясняли без труда. Большая банда тинейджеров прошлась по всему району, срывая купальники с женщин, хватая деньги из касс магазинов и учиняя прочие непотребства над невинными людьми. Власти округа считают, что они находились под действием какого-то наркотика и не исключают, что это были студенты из Джексонвилля, Дейтоны или Лодердейла. «Я – большая банда тинейджеров», – с довольным видом заметила Бонни Ли. «Вспомни, что говорил комментатор. У них есть описание одного из членов банды. Загорелая блондинка в голубом белье. Аквамариновом. Я ее заменил блондинкой в черно-белом купальнике. Бюст был хороший? Роскошный. Но у нее совсем нет подбородка. А вот это хорошо. Понравилось тебе ее раздевать? Я слишком нервничал. Не до того было. Ну тогда совсем прекрасно. Меня очень беспокоит Уилма». «Кто? Это чучело?» «Я помню, Джозеф говорил по телефону, что ее привезут на яхту. Так что они ее спрятали где-то на борту?» «Не думаю. Шарла упоминала, что у них команда из 5 человек. В новостях говорилось о команде из 3 человек. Логично предположить, что двоих отправили за Уилмой, и они не успели вернуться. Джозеф вполне мог узнать, что полиция ими интересуется, и поспешил отойти». «Куда ж те двое могли ее деть?» – спросил он. Бонни Ли пожала плечами. «Ну это просто, разве нет? Она была в безопасном месте, пока Бетси не рассказала о нем Джозефу. Они не могут просто гулять по улицам, а члены команды, конечно, живут на борту. Так почему бы не отвезти ее обратно, туда, где они нашли Уилму, и не подождать, пока Джозеф свяжется с ними? Очень логично. Но ожидание может затянуться, ты сама понимаешь. Если полиция поверит не всему, что он сказал, за ними будут наблюдать. Давай поедем к Уилме. Science Wet 2.10, кажется, Джозеф так сказал. Очевидно, он знал, что Уилму оттуда скоро заберут, или уже забрали, поэтому и назвал адрес. Далековато, но найти можно. Только вот соломенная шляпа и очки не очень-то помогают. Того полицейского они не обманули. Только потому, что ты дернулся, помнишь? Если бы ты спросил у него, что происходит, он бы на тебя и не взглянул во второй раз, поверь мне. Бонни Ли свернула на выложенную ракушками подъездную дорожку дома с заколоченными окнами. Сейчас на ней была безрукавка в черную белую клетку и белая накрахмаленная юбка. «Знаешь, я не хочу показаться назойливой, но может ты прямо сейчас переключишься часами? Тогда я буду спокойна, что ничего не случится», – предложила она Уинтеру. Он кивнул, давая себе на всякий случай целый час. Ему казалось странным, что легче привыкнуть к красному свету, чем к полной тишине. Он хлопнул себя по бедру, хотел убедиться, что не потерял слух. Потом снял ботинки и пошел к нужному дому, до которого оставалось ядров 150. Ставни на окнах были закрыты. Он обогнул дом и увидел черный бампер машины. Получалось, что Бонни Ли совершенно права. На переднем сиденье машины лежала бейсбольная кепка. Дом был закупорен со всех сторон. Войти никак не удавалось. Вспомнив рассказ Бонни Ли о том, как ведут себя предметы в красном мире, он взял несколько гладких камней из большой каменной вазы с растениями. Они были величиной со сливу, и поднял он их не без труда. Кирби выпустил 9 камней в воздух, должным образом расположив 5 у задней двери, 4 у заднего окна. Сильно толкнул каждый, целясь в запоры и рамы. Камни остановились, как только он перестал их толкать. Потом быстро вернулся к машине, где сидела Бонни Ли с застывшим выражением тревоги на лице. Переключившись на нормальное время, он услышал грохот, треск, звон стекла. «Какого черта ты?» «Сейчас вернусь», – успокоил он ее и выключил вместе со всем остальным миром.